Глава пятая. Спасай меня, о разум мой. Но все это было не то, не то. Петр Арианович томился по привычному умственному труду, целенаправленному, активному. Все чаще возвращался он мыслями к прерванной на середине научной работе. Ему начала сниться по ночам его рукопись, он любовно перелистывал ее, подравнивал и расправлял страницы, вносил на полях поправки и дополнения. Сон начинался всегда одинаково. Петр Арианович видел себя за письменным столом. Лампа под абажуром бросала круг света на бумагу, целые абзацы оживали перед глазами. Сдерживая нетерпение, он тщательно чинил карандаш, нарезал аккуратные четвертушки бумаги, слева укладывал черновик, наброски, справа отшлифованный уже беловик, заботливо сколотый скрепками. Подготовка к работе и сам процесс писания доставляли Петру Ариановичу неописуемое наслаждение. Каждый раз, однако, сон заканчивался плохо. Под окном скрипел снег, слышны были приближающиеся шаги, тяжелые и уверенные, и тогда страницы падали из рук и разлетались по воздуху. Ну что же, хватит причитать по этому поводу. Нужно воспользоваться вынужденной паузой в своей подпольной революционной деятельности и возобновить прерванную научную деятельность. Революция не за горами. Ни на секунду нельзя забывать об этом. Уж если питерские рабочие летом 1914 года начали воздвигать баррикады на улицах, то, стало быть, пролетарской революции в России недолго ждать. Она назрела, она неотвратима, как восход солнца после ночи. Когда он, Ветлугин, вернется в Питер, то вернется туда не с пустыми руками. Это будет его вклад в переустройство новой социалистической России. Как ученого Петра Ариановича характеризовал не только широкий круг интересов. Вот что очень существенно. Он решал те или иные географические проблемы всегда сугубо утилитарно, связывая их решения с насущно важными отраслями народного хозяйства. Пример. В результате анализа дрейфа льдов, обнаружив остров или группу островов в северо-восточном углу Восточно-Сибирского моря, он сразу же начинал прикидывать, для какого конкретно полезного дела приспособить эти острова. Такое дело нашлось для них. В ту пору, 10-е годы 20-го столетия, русские ученые ломали голову над проблемой освоения Северного морского пути. Товарищ Петра Ариановича по партии Русанов пропал без вести, пытаясь проплыть на восток вдоль побережья Сибири. Несомненно, подобные попытки будут повторяться и далее, пока не увенчаются успехом. Тут-то, очень кстати, выступят из тумана острова, открытые Петром Ариановичем. Они станут своеобразным перевалочным пунктом. На них расположат метеостанцию, который будет предсказывать погоду для мореходов на этом конечном, самом трудном отрезке пути. Судьба забросила Петра Ариановича в Туркестанский край, значит, его должна заинтересовать, увлечь самая важная географическая проблема этого края. Важнее орошения для Средней Азии ничего нет. Итак, орошение. В стихах у поэта Дмитриева «Начало прошлого века» есть проникновенная, видимо, из глубины души вырвавшаяся строка «Спасай меня, о гений мой!». Петр Арианович мог бы сказать так о себе, с одной поправкой. Не гений, конечно, просто разум. «Спасай меня, о разум мой!». Когда-то Петр Арианович интересовался проблемой орошения Туркестана и проштудировал уйму литературы об этом. Еще тогда на воле забрезжила у него одна идея. Не удалось, к сожалению, до конца доработать ее. Захлестнули хлопотливые революционные дела. Теперь в этой деревеньке выдалось неожиданное свободное время, в неволе свободное. И пора было извлечь полузабытую идею из обширных запасников памяти. Как все географы, Петр Арианович умел мыслить картографически. Он окидывал взглядом 5 областей края, Закаспийскую, Сырдарьинскую, Семиреченскую, Самаркандскую и Ферганскую, с вкрапленными в середину Хивинским и Бухарским ханствами, находящимися в вассальной зависимости от Российской империи. Ученый как бы в раздумье медленно парил над ними, охватывая взглядом одновременно тысячеверстные пространства, целый и особый материк, так иногда называют Среднюю Азию, материк в материке, от ярко-синего, словно сапфир Аральского озера, до белых снежных громад Тянь-Шаня и Памира. Между ними все было желто и буро, лишь узенькие зеленые полоски протянулись вдоль рек Амударьи, Сырдарьи, Чу и Ли. Таков был туркестанский край в цвете. И такова была суть его — море песков и полынных степей. Мысленно Петр Арианович проплывал в воздухе над глинистыми обрывистыми уступами Усть-Урта, над цепью озер в Узбое, бывшем ложе Амударьи и предполагаемым заливом Каспия, над волнистыми песками Кызылкумов, где вечно клубятся желтые песчаные бури, во время которых затмевается солнце, и кажется, что наступила лунная ночь, над Бек-Пагдала, усыпанной побелевшими костями и черепами животных, над оазисами Бухары, Хивы, Самарканда, где беспрерывно вращаются, оставаясь на месте колеса чигирей, наконец, над необозримыми степями Казахстана и Киргизии, насквозь продуваемыми ветрами. Равнинный Туркестан кончился, дальше уже небесные горы. Хребты их, сталкиваясь друг с другом, образуют хаос глубоких ущелий, огромных снеговых полей, гигантских вершин, над которыми, подобно сказочному видению, вздымается белая пирамида Хан-Тенгри, что означает «владыка духов». Половина всей Средней Азии покрыта песками, и они с каждым годом отвоевывают все больше и больше пространства. Оазис Каракуль с селением того же названия был когда-то цветущим, многонаселенным, сейчас осталась от него жалкая деревушка, окруженная развалинами домов, караван-сараев, а также могилами и засохшими без воды деревьями. Полностью засыпано население Варданзи, а ведь на картах первой половины XIX века оно еще значилось большим городом. Округ Ромитан совершенно опустошен песками, 16 тысяч его жителей вынуждены, бросив свои дома, переселиться в Хиву. Пески постепенно приближаются к Хиве, а также к Бухаре. Пески теснят, выживают людей, те бессильны в борьбе со стихией, потому что воды для орошения полей очень мало, а местами и вовсе нет. Великий русский географ и путешественник Семенов Тяньшанский сказал, Петр Арианович хорошо запомнил его слова, «Вся жизнь, богатство и будущее Туркестана зависит от воды». Но и прошлое Туркестана целиком зависело от воды. Только благодаря искусной системе орошения, не уступавшей египетской, поднялись из песков великолепные Бактрия и Согдиана, а вслед за ними Хорезм, гордых хорезмшахов. Волны завоевателей прокатились одна за другой по Туркестану. Сотни тысяч людей были безжалостно истреблены, миллионы угнаны в рабство. Красивые города сожгли и сравняли с землей, каналы разрушили. И тогда на смену завоевателям прихнул песок, еще более жестокий, неумолимый. И сейчас еще можно с птичьего полета различить кое-где внизу прямоугольные тени каналов, погребенных в песках. Поправимо ли это? По-видимому, да. Но понятно, только в новой социалистической России, когда сделаются реально осуществимыми самые смелые мечты будущих ученых. Мечтой Петра Ариановича было орошение Средней Азии. Более того, он уже составлял проект этого орошения, который, конечно, нуждался еще в детальной разработке и проверке, но как, в какой форме лучше изложить его? Петру Ариановичу претила мысль, что в бумагах его при очередной проверке будет рыться господин исправник, ваше скудоумие и свиноморди, коротенькими пальцами, да омерзения напоминающими пухлых мучных червей, станет он перебирать страницы рукописи, многозначительно хмыкать себе под нос, то и дело испытующий вскидывает на Петра Ариановича взгляд. Чего доброго, изымет с дурного ума рукопись, хотя ничего крамольного в ней быть не может, и представит ее по начальству, надеясь выслужиться. Нет, бросить свои заветные идеи жандармам, полиции на разграбление ни за что. По здравом размышлении Петр Арианович решил изложить свой проект частями в письмах к профессору Афанасьеву. В конце концов, это будет выглядеть всего лишь как обмен мыслями между двумя геологами по специальному вопросу, не имеющему отношения к политике. Авось сойдет, а? Так началась эта переписка. Петр Арианович написал профессору, что вода здесь синоним счастья, что она благословенна и животворит землю, обращает пустыни в плодородные поля, пастбища и сады. При энергичном орошении даже пески покрываются буйной растительностью, а без орошения лучшие земли лежат без пользы. Мало воды в Туркестане, катастрофически мало. Недаром так называется одна песчаная пустошь Адам Крылган, то есть место, где гибнет человек. Беда в том, что среднеазиатский материк представляет собой замкнутый бассейн. Реки его не несут свою воду в мировой океан. Туркестанские реки впадают лишь в озера Арал, Балхаш или без следа угасают в песках. Петр Арианович указывает далее на то, что поверхностных водоемов и водостоков здесь в 5 раз меньше, чем в европейской части России. Зато некоторые горные породы, залегающие на большой глубине, обильно насыщены водой, и она чиста, прохладна, вкусна, ибо приходит сюда с ледников. Можно считать, что недра Туркестана до настоящего времени были, к сожалению, белым пятном на географической карте. Пора стереть это пятно. Петр Арианович писал далее о том, что снеготалая или ледниковая вода стекает с гор Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Алтая, Урала, по хорошо фильтрующимся горизонтам, песок, известняк, галечник, в которых множество пор и пустот. Постепенно она скапливается на водонепроницаемой глинистой подстилке под землей в аридных пустынях. В Муюнкумах, в Кызылкумах, в Бетпакдала, в Орало-Каспийской при Иртышской низменностях, а также в степях, населенных казахами и киргизами. Вывод. Нужно поднять воду из-под земли на поверхность. Что привлекает в таком решении проблем? Первое. Высокая чистота подземной воды, в отличие от поверхностной, не требует очистки при эксплуатации. Второе. В зимний период вода не замерзает, так поднимается из глубоко залегающих пластов. Третье. В летний период она имеет невысокую температуру. И, наконец, четвертое. Будучи слабо минерализованной, благотворно для сердечно-сосудистых больных. Но где взять энергию для подъема воды в таких больших количествах? Задавал себе вопрос Петр Арианович. И тут же отвечал. Источник энергии рядом. Это почти беспрестанно дующие ветры над равнинным Туркестаном. На что до сих пор она тратилась, эта драгоценная энергия? На выветривание горных пород, изглаживание рельефа местности, на полевые бури, на бураны, а также на ребяческие забавы с шарами перекати поле. Пора заставить туркестанский ветер работать на человека. Воде не справится в одиночку с пустынями. На помощь ей, по мнению Петра Ариановича, должен прийти ветер. Итак, ветряки. Ветряки, установленные повсюду на перепутье ветров, неутомимые, работящие ветряки. Таков ландшафт Голландии, хотя, кажется, там ветряные мельницы уже бездействуют. Не отдает ли, однако, проект Дон Кихотством? Ничуть. Ведь Петр Арианович не собирался воевать с мельницами, наоборот, предлагал повсеместно воздвигать их. Петр Арианович уже знал, как закончить последнее свое письмо профессору с изложением проекта. Он напишет. Извлеките из-под земли бесполезную воду, то есть с помощью ветра пробурите скважины и качайте воду, оросите ею необозримые, выжженные солнцем степи и пустыни, и благодарность туркестанской земли не замедлит. Степь, поросшую высокой сочной травой, закроют отары овец и стада коров до самого горизонта. Скоро лето осуществится, очень скоро. Но не в Российской империи, только в Российской Социалистической Республике. Если мысли мои представляют какую-то ценность, то важно, чтобы они не погибли вместе со мной, — думал Петр Иоаннович. Всякая плодотворная идея всегда шире и долговечнее человека, которому пришла в голову. Так пусть идея живет. И Петр Иоаннович продолжал работать. Он установил жесткий режим дня, подобный тому, какой установил для себя Николай Морозов. Каждая минута была заполнена с пользой для проекта. ранний подъем и работа до завтрака при керосиновой лампе, прогулка, если позволяла погода, если не позволяла, то быстрая двухчасовая ходьба из угла в угол, 3 раза в день гимнастика, а на сон грядущий нечто вроде успокоительной молитвы. Вытянувшись и закрыв глаза, Петр Арианович повторял мысленно: «День прошел хорошо, я продвинулся в своей научной работе. Плохих снов у меня не будет, увижу только добрые, успокоительные сны». И он действительно спал крепко, а утром вскакивал со своего топчина, отдохнувший, бодрый, с нетерпеливым желанием поскорее засесть за работу над своим проектом. Да, борьба ежедневная, ежечасная, но ведь лишь в борьбе, в постоянном, неустанном преодолении препятствий и спасения. Профессор Афанасьев аккуратно отвечал на письма своего бывшего студента, вероятно, понимал, что для него это неоценимая поддержка в его положении. Однако и сам проект, судя по ответным письмам, в общем ему нравился, и он спешил внести в него свои поправки и дополнения.